Скайк приземлился на освещенной прожекторами площадке перед уродливым зданием в западном квартале городского узла. «Библиотех», — узнал Хафсер. «Верно». Мурза улыбнулся, хотя нервничал все сильнее. «Я уже сообщил. Надеюсь, они тебя встретят». «Они?» Мурза повел его по ступеням в широкий портик. Древние каменные колонны терялись во мраке у них над головами. Пол покрывала черно-белая плитка. Хафсер ощутил сухой воздух из кондиционеров. Прежде он не раз бывал в библиотеке ради научных изысканий, но ночью никогда. Натриевые лампы освещали все морозно ярким светом. «Общество наблюдало за тобой», — сказал Мурза, — «уже довольно давно. Я рассказал им о тебе, и они думают, что ты мог бы им пригодиться. Полезный союзник, как и я». «Они платят тебе на вид?» «Нет», — быстро ответил Мурза. «Никаких денег. Меня не вознаграждают материально». «Но как-то вознаграждают же. Как именно?» «Тайнами. Например, как убить человека словом?» «Мне не следовало этого делать». «Да, не следовало». Мурза покачал головой. «Нет, я имею в виду, что это было выше уровня моих способностей. Намного выше. Я переступил предел своих сил. У меня нет нужного уровня контроля, и поэтому я повредил рот. Кроме того, энунцию нельзя использовать во вред». «Что еще за энунция, Навид?» Мурза не ответил. «Они уже приняли лекарство, чтобы избавиться от алкогольного опьянения. И с помощью энзимных спреев убрали запах амасика из ртов. Облаченные в церемониальные одеяния книжные жрецы библиотеха безмолвно ожидали их. Мурза с Хафсером сняли ботинки и верхнюю одежду. И книжные жрецы одели их в костюмы посетителей. Мягкие комбинезоны кремового цвета с пришитыми перчатками и тапочками. Жрецы застегнули одежды вокруг их шеи, после чего собрали волосы и уложили под специальные шапочки. Мурза вытащил из рюкзака два инфопланшета. Жрецы раздвинули перед ними высокие двери. Огромный зал пустовал. За длинными столами для чтения никого не было. С высокого потолка на медных цепях в два ряда свисали 300 светильников, освещая всю комнату. Казалось, будто они спускаются в чрево кита. Свет подвесных ламп тусклыми пятнами отражался от деревянных столов для чтения и влажно отблескивал от полированных черных железных стеллажей, выстроившихся вдоль стен. «И где они?» – спросил Хафсер. «По всему миру», – самоуверенно заявил Мурза. «Но надеюсь, те, кто работает в лютеции, смогут сегодня встретиться с нами». «Так вы хотите завербовать меня? Эта ночь может стать самой восхитительной в твоей жизни, Касс». «Ответь на вопрос». «Хорошо, хорошо», – прошипел Мурза. «Только тише, а то книжные жрецы уже смотрят на нас». Хафсер оглянулся и увидел лица жрецов, неодобрительно смотревших сквозь декоративные отверстия раздвижной двери. Он понизил голос. «Вы собирались завербовать меня?» «Да. Слушай, я не знаю, Касс. Я просто не могу дать им все, чего они требуют. Они хотят все больше и больше. Я думал, если приведу им тебя...» «Все это мне очень не нравится, Навид. Добром это не кончится. Просто подожди здесь, ладно? Жди здесь, а потом выслушай их. Возможно, ты не можешь их удовлетворить потому, что тебе нечего предложить, Навид. Я не хочу, чтобы меня втянули в ваши игры. Пожалуйста, Касс, пожалуйста, мне нужно это. Я должен доказать им, что могу выполнять обещания. И ты увидишь, что это может тебе дать. Я ни с кем не встречаюсь наугад». Мурза протянул ему один из инфопланшетов. «Посиди здесь, прочитай это. Я отметил нужный файл, вернусь через минуту». С этими словами он поспешно вышел. Хафсер вздохнул и затем выдвинул кресло из-за ближайшего стола. Он включил инфопланшет, увидел раздел который Мурза назвал для Каспера, и открыл его. Рядом с разделом находилась иконка в виде игрушечной лошадки. Хафсер предпочитал читать на большом экране, а потом вставил планшет в разъем на столе. На торце стола открылась незаметная щель, и перед Хафсером вспыхнул метровый квадрат гололитического экрана, развернувшийся под оптимальным углом. На нем возникли и задвигались изображения. Поначалу это были обрывочные заметки, электронные страницы факсимиле, скопированные из потрепанного рабочего журнала Мурзы. Это Хафсер уже видел, так как за минувшие годы перечитал и обработал немало материалов Мурзы. В этом они рассчитывали друг на друга. Довольно часто после очередной экспедиции консерватории один занимался физическим архивированием найденных артефактов, а другой сопоставлял и редактировал их рабочие заметки для имперского каталога и научной публикации. Он привык к стенографии Мурзы, его раздражающим сокращениям, привычке к пропускам и комментариям на полях. Это определенно был черновик Мурзы. Хафсер улыбнулся древнему готическому шрифту, который Мурза всегда использовал для работы, и зарисовкам, которые тот сделал по памяти. Хотя страницы, похоже, были взяты из нескольких источников, они представляли собой выдержки, отрывки, которые Мурза собрал из своих журналов за разные периоды. Хафсер узнал записи из более чем десятка экспедиций, в которых они были вместе за прошедшую пару лет. Если это связано с навязчивой идеей Мурзы, то его безумие длится уже действительно долго. Хафсер заметил ссылку на экспедицию в Тартус, в которую Мурза отправился за год до их встречи. Ученый оторвался от экрана. Звук. Возможно, один из книжных жрецов, но вокруг никого не было. Хафсер продолжил читать, пытаясь понять, что Мурза загрузил в файл. Казалось, между фактами и местами, отмеченными Навидом, не было никакой связи. Что же он упускает? И что здесь увидел Мурза? Просто безумие? Хафсер взглянул снова. Он мог поклясться, что услышал шаги. Кто-то шел к нему, тихо ступая по каменной плитке библиотеки. Возможно, это Мурза. Ни души. Встав, Хафсер прошелся к дальнему концу стола и обратно. Он остановился, а затем резко повернулся. Ему показалось, будто какая-то тень проскользнула сквозь освещенную щель между раздвижными дверями. Всего лишь тень, закутанный в мантию человек. «Навид!» — позвал Хафсер. Молчание. Он сел обратно и вновь начал просматривать страницы. Здесь были аннотируемые изображения мест раскопок, а также артефактов, извлеченных из земли по всему миру. Все записи были сделаны в стиле Мурзы. Два артефакта были найдены во время лунных раскопок. Мурза был на Луне. Он никогда не говорил об этом. Для такой работы требовалось специальное разрешение. Нужно было получить прямое указание от Совета. Хафсер облокотился на спинку кресла. Возможно, Мурза просто изучал артефакты, добытые другими полевыми работниками. Он попытался найти даты раскопок и исходные коды. Их не было. Все артефакты представляли собой статуэтки или амулеты из камня, глины либо металла. Собранные без всякого порядка, они были предметами бесчисленных культур, которые формировали огромное и слабо изученное лоскутное одеяло истории человечества. Одни насчитывали тысячу лет, другие – десятки тысяч. Иные были настолько старыми или из неизвестного источника, что их происхождение было невозможно определить. Они не совпадали ни по возрасту, ни по географическому расположению. Их не объединяла ритуальная важность или религиозная практика. В них не было единства стиля или языка. Боевое знамя Пан-Пацифика Дума 500-летней давности находилось в файле между церемониальным синапсным шунтом нанотеридской доминации, которому насчитывалось 4 тысячелетия, и обетной чашей из византийского Константинополя, изготовленной 30 тысяч лет назад. Их не объединяло совершенно ни... Кое-что и все же объединяло. Теперь Хафсер начал видеть. Его учили замечать подобные вещи. И со своей работой он справлялся на отлично. Его память приближалась к эйдетической. И прокручивая голоизображения, вращая некоторые из них в трех измерениях, Хафсер, наконец, увидел то же, что и Мурза. Глаза. Стилизованные глаза. Весь многообразный символизм глаз, походивших на глаза точек, циркумпунктов, монад, амфалов, символов оберегов. «Везде глаза», – прошептал Хафсер. «Ты идиот, Навид! Это же так упрощенно! Каждая культура в истории человечества отмечала и отражала значение глаз в ритуалах и искусстве. Ты создаешь связи там, где их нет. Небольшие сходства свидетельствуют лишь о том, что эти вещи создали люди. Фуга ради, Навид. Ты видишь в истории некий умысел, какие-то традиции просветительства, оккультную непрерывность, но все это чушь. Твой разум просто пытается увидеть смысл в тенях на стенах пещеры. Но смысла-то нет, просто тени, Навид. Это всего лишь...» Хафсер моргнул, его кожу защипало. Скорее всего, из-за сухого тепла, библиотека и слишком плотной одежды. Он остановился на изображении Урея или Уаджета. Это был частично поврежденный амулет в традиционной форме глаза и слезы. Здесь Навид особо отметил, что амулет был создан 30-35 тысяч лет назад и состоял из сердолика, золота, ляпис-лазури и фарфора. Уаджет Урей прекрасно отображает абсолютную двусмысленность глаза, как символа мотива, бежало хаотичное помечание Навида. Особенно в фаровскую эру, когда он был талисманом защиты, покровительства и гнева, злого умысла. Он одновременно зло и добро, добро и свет с тьмой. Он позитивный и отрицательный. Уаджет, позже известный как Око Гора, можно сказать, является собой двуличие. Предмет или особа, у которого есть два совершенно разных аспекта. Но это предательское и изменчивое значение может быть сглажено, переиначено, особенно тем, что Уаджет космологически нейтрален. Глаз агрессивный и пассивный, защитный и атакующий. Значение зависит от того, кто или что его использует. Это было упрощенное заключение. Мурза, как ученый, определенно был способен на куда большее. Но почему Навид делал эти записи с такой спешкой и неточностью? Хафсер удивлялся, почему не может оторвать взгляд от глаза на гололитической проекции. Глаз смотрел прямо на него, словно призывая отвести взгляд и бросая вызов его пренебрежению каракулям Навида Мурзы. Он смотрел на него немигающим взором. Зрачок не двигался, его окружала небесно-синяя радужка. У Хафсера заслезились глаза. Он не мог ни моргнуть, ни отвести взгляд. Он попытался повернуть голову или перебороть силу, державшую его веки и заставлявшую глазные яблоки зудеть. Руки Хафсера вцепились в столешницу. Хафсер хотел отодвинуться, разорвать контакт, как будто изображение было живым электрическим проводом, который он задел и теперь не мог отдернуть руку. Это походило на попытку вырваться из объятий дурного сна, не желавшего отпускать его. Глаз больше не был синим. Он стал золотым с черной точечкой зрачка. Он треснулся затылком о пол. Череп пронзила жуткая боль. Хафсер сумел опрокинуть стул и упасть на спину. Его войлочные туфли торчали в воздухе, что казалось бы смешным, если бы не боль. Кажется, он неплохо приложился головой. Возможно, он получил сотрясение мозга. Хафсер чувствовал себя плохо. Он чувствовал себя странно. Что сейчас случилось? Мурза встроил в файл какой-то гипнотический образ, влияющее на подсознание изображение. Ученый встал и тяжело облокотился на край стола. Затем Хафсер вытащил инфопланшет из разъема, стараясь не смотреть на гололитический дисплей. Изображение погасло. Он сделал несколько глубоких вдохов, а после нагнулся и поднял стул. От этого движения у него закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Хафсер выпрямился, стараясь успокоиться. В дальнем конце комнаты кто-то был. Фигура стояла в 20 метрах от него, в конце ряда столов, у внутренних стеллажей, которые располагались по ту сторону раздвижных дверей. Она смотрела на ученого. Хафсер не видел ее лица. Фигура носила те же мягкие бежевые одеяния, что и он, но ее голова была скрыта под капюшоном, подобно монашескому клобуку. Ее руки были прижаты к телу. Ее пропорции казались мягкими и почти округлыми. В одежде библиотеха фигура напоминала голову человека, который резко похудел, и теперь на нем складками повисла кожа. В полутьме силуэт походил на призрак. «Кто ты?» – спросил Хафсер. Его голос эхом прокатился по сумрачной пещере библиотеха. Фигура не шевельнулась. Она смотрела прямо на него. Хафсер не видел ее глаз, но знал, что так и есть. Ученый хотел увидеть ее глаза. Он чувствовал, что ему это нужно. «Эй!» – позвал он снова. Хафсер шагнул вперед. «Навид, это ты? Что происходит?» Ученый пошел к фигуре. Та не двигалась, продолжая смотреть на Хафсера. В сумраке бежевый силуэт был столь тусклым, что казался едва ли непрозрачным. «Навид!» Фигура в капюшоне вдруг развернулась и направилась к декоративной железной раздвижной двери во внутреннее книгохранилище. «Стой!» — крикнул Хафсер. «Навид! Вернись! Навид!» Закутанная фигура продолжала идти. Она прошла за дверь и исчезла в тени. Хафсер бросился за ней. «Навид!» Он вошел во внутреннее книгохранилище. В тусклом свете перед ним во все стороны расходились длинные ряды красивых деревянных стеллажей по 12 метров высотой. На равных промежутках к каждому стеллажу крепились медные стремянки, которые на безинерционных перилах могли двигаться вверх и в стороны, позволяя читателю добраться до самых дальних полок. Стоило Хафсеру войти, как от тепла его тела включился электронный каталог соседних полок. Загорелись гололитические метки, и откуда-то раздался приятный голос. «Восточная литература. Холл Хом. Восточная литература. Подраздел. Томицель. Томас. Работы. Восточная литература. Хом Хом. Продолжение». «Тишина», — приказал Хафсер. Приятный голос пропал. Гололитические метки продолжали вспыхивать впереди и гаснуть, когда он проходил мимо. «Эй!» — крикнул он. Хафсер пошел назад и проверил другой ряд. Как мог тот человек исчезнуть так быстро? Краем глаза он заметил движение и повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как фигура в капюшоне пересекла проход между стеллажами. Он бросился за ней, но когда добрался до нужного перекрестка разделов, там никого уже не было. Только у полок медленно гасло несколько гололитических меток, словно их перед этим активировало тепло недавно прошедшего здесь человека. «Навид, с меня хватит!» – завопил Хафсер. «Заканчивай свои игры!» Что-то заставило его обернуться. Фигура в капюшоне стояла позади него, прямо позади него. Бесшумная и призрачная, человек медленно развел руки, будто крылья, словно жрец, призывающий божество. В руке он сжимал нож. Это был ритуальный клинок, а там... Хафсер сразу узнал его. Орудие для жертвоприношений. «Ты не Навид», — прошептал он. «Выбор должен быть сделан, Каспер Хафсер», — произнес голос. Говорил не Мурза, но и не фигура в капюшоне. Сердце ученого сжал страх. «Что за выбор?» – выдавил он. «Ты можешь многое предложить, и мы будем рады сотрудничать. Мы получили бы взаимную выгоду. Но ты должен сделать выбор, Каспер Хафсер». «Я все еще не понимаю», – ответил Хафсер. «Где Мурза?» «Он сказал, что привез меня встретиться с людьми, с которыми работает. «Это так. Навид Мурза разочаровал нас. Он опрометчив, ненадежен, ненадежный слуга, ненужный свидетель. И мы ищем кого-то более подходящего для наших задач, кого-то, кто знает, что ищет, кого-то, кто может узнать правду, кого-то, у кого лучшие глаза, тебя. Думаю, ты спутал меня с идиотом, который захочет вступить в жалкое тайное общество», — яростно ответил Хафсер. «Сними этот глупый капюшон, покажи лицо. Это ты, Мурза? Это еще одна твоя глупая игра». Фигура в капюшоне шагнула вперед. Казалось, она почти скользила. «Ты должен сделать выбор, Каспер Хафсер», — сказал голос. Хафсер понял, что звук раздается со всех сторон. Он определенно исходил не от фигуры. Это был мягкий и приятный искусственный голос стеллажей. Как может что-то или кто-то говорить с ним через систему библиотека? «Ты должен сделать выбор, Каспер Хафсер». Хафсер услышал вскрик Навида. Это был не просто возглас, но крик боли. Он повернулся спиной к человеку в капюшоне и направился вдоль прохода, не переходя на бег, но шагая очень быстро. «Ты должен сделать выбор», — по пути шептали ему полки. «Ты должен сделать выбор. Взгляни на нас, и мы многое откроем тебе». «Навид!» — позвал Хафсер, игнорируя голос. Впереди показался перекресток. В конце одного из проходов стояла библиотечная стремянка. Мурза был привязан к ее медным поручням за запястье. Полусогнутый, он лежал на полу. Его ноги были вытянуты к центру перекрестка. Руки задраны вверх, туго затянутыми путами. Он казался одурманенным или, скорее, оглушенным. Возле него неровным полукругом стояло еще шесть фигур. «Ты должен сделать выбор», — произнес голос. «Что вы с ним собираетесь сделать?» — потребовал Хафсер. «Ты должен сделать выбор. Посмотри на нас, и мы многое откроем тебе. То, что ты и вообразить себе не мог». Мурза слабо застонал. Не обращая внимания на фигуры в капюшонах, Хафсер присел рядом с Мурзой и приподнял его голову. Лицо Навида раскраснелось и вспотело. В его глазах читался страх. «Кас!» – пробормотал он. «Кас, помоги мне! Мне так жаль! Ты им понравился! Ты их заинтересовал!» «Почему?» «Не знаю. Они не говорят мне. Я лишь хотел представить тебя. Показать, что полезен для них, что могу приводить нужных им людей». «Ох, Навид, какой же ты дурак! Пожалуйста, Кас!» Хафсер взглянул на стоящие позади фигуры в капюшонах. «Мы уходим отсюда», — сказал он с большей уверенностью, чем чувствовал на самом деле. «Мы с Навидом собираемся покинуть это место». «Ты должен сделать выбор, Каспер Хафсер», — сказал приятный искусственный голос. «Нет, не должен». «Должен. Мы пригласили тебя. Мы не разбрасываемся подобными приглашениями. Ты исключительное существо, а это исключительное предложение. Ты недооцениваешь силу того, что мы предлагаем разделить с тобой. Именно это ты искал всю жизнь». «Это ошибка», — произнес Хафсер. «Единственная ошибка — сказать «нет», Каспер Хафсер», — ответил голос. «Сказать «да» куда проще. Значение ответа «да» должно быть понятным для человека с твоим образованием. Оглянись». Хафсер моргнул. Он посмотрел на Мурзу. Фигуры, вздымавшиеся силуэты стеллажей, уходящие вдаль проходы. «Разумеется», — сказал он, — «ритуал на пересечении путей, символизирующий единство сходящихся направлений. 8 адептов делают предложение одному послушнику. Их лица скрыты под масками. Знамения тайны, которые откроются после инициации. Это вариация посвящения в колдовские культы эры раздора. Какого? Сектора Кновер? Иллюминаты? Когните?» «Это не важно», — ответил голос. «Нет, потому что все это показное, верно?» — отозвался Хафсер. «Покупатель будет бдителен. Новичок ничего не узнает. Ни истин, ни названий, ни имен до завершения инициации, когда уже будет слишком поздно. Разглашение ведь нарушит секретность. «Я знаю, чего вы от меня хотите. Ты должен сделать выбор. 8 адептов, но их всего лишь 8. Священное число. Чтобы принять кого-то, другой должен уйти. И один совершил ошибку, нарушил секретность». Мурза вновь застонал. Он слабо дернулся в узах, отчего поручни стремянки задребезжали. Человек в капюшоне протянул Атам Хафсеру. «Только не это, Кас!» – захныкал Мурза. «Пожалуйста!» Хафсер взял нож. «Ты ведь сам влез в это болото, Навид!» – произнес он. Хафсер резко взмахнул ножом. Мурза завизжал. Связывающий его запястье шнур распался. Выставив перед собой Атам, Хафсер обернулся к фигурам в капюшонах. «Проваливайте к Фугу!» – выкрикнул он. На миг полукруг фигур заволновался. Потом они задрожали. Мягкие, кремового цвета костюмы начали подергиваться, словно к ним подвели шланги, накачивающие их воздухом. Они начали раздуваться, становясь уродливыми, комковатыми, искажаясь от неестественных внутренних движений. Костюмы раздувались, круглели, будто воздушные шары. Вдруг раздался громкий вой, который становился все громче и громче. Он доносился из голосовой системы стеллажей. Мурза и Хафсер зажали уши. Достигнув пика, визг оборвался. Капюшоны содрогающихся фигур откинулись, и из них вырвался пар. Он был золотистого цвета и улетучился практически сразу, будто дым. Опустевшие и обмякшие 7 комбинезонов бесшумно упали на пол. Хафсер пораженно уставился на скомканные одеяния. В них ведь только что были люди. Даже наиболее совершенная телепортация не смогла бы извлечь их из одежды. Он судорожно выдохнул, пытаясь унять нарастающую панику. Это был особый страх, который он очень редко чувствовал, водившийся за ним еще со времен детства, в общине из-за кошмаров, в которых нечто скреблось ему в дверь. Захныков, Мурза вцепился за низ стремянки, к которой ранее был привязан. «Вставай!» – произнес Хафсер. Он почувствовал что-то на щеке, но оно было слишком холодным для слезы. В библиотеке начал падать снег. Он опускался мягко и тихо. Снег летел из затхлого мрака над стеллажами, блестя в свете ламп, словно звездный свет. «Снег?» – прошептал Хафсер. «Что?» пробормотал Мурза. «Снег! Откуда здесь снег?» удивился Хафсер. «Ты о чем?» безучастно спросил Мурза. Хафсер отошел от него и, глядя во тьму, поднял руки ладонями вверх, чтобы ощутить холод снежинок. «Великая Терра!» прошептал он. «Это неправильно! Снега же не было!» «Да о каком снеге ты говоришь?» простонал Мурза. «Этого ведь не было!» произнес Хафсер. «Твоя история настолько правдива, что и снег здесь покажется уместным», — ответил длинный клык. Рунический жрец Тра лежал в проходе слева от Хафсера, откинувшись на стеллаж, будто на оранжевую стену особняка на планете у далекой звезды. Кровь на боку запеклась, подобно рыжей ржавчине, и он больше не выдыхал кровавый пар. Но губы были влажными и красными, резко контрастируя с почти бесцветной кожей. «Как ты можешь быть здесь?» – спросил Хафсер. «Я не могу», – вздохнул длинный клык. «Это ведь ты со мной, помнишь? Это же твое сказание». «Кас», – произнес Мурза. «Кас, с кем ты говоришь?» «Ни с кем», – отозвался Хафсер. Снегопад немного усилился. Хафсер опустился на колени рядом с длинным клыком. «Так тебе понравилась моя история?» «Да, я почувствовал твой страх, но его страх я почувствовал еще больше». Длинный клык кивнул на Мурзу. «С кем ты говоришь, Кас?» – крикнул Мурза. «Кас, что происходит?» «Он прыгнул выше головы», – сказал Хафсер длинному клыку. «Он никогда не заслуживал доверия», – ответил жрец. «Тебе следовало почуять это с самого начала. В твоей истории он казался более лучшим и надежным другом, чем я вижу сейчас. Ты слишком доверчив, Скаль. Из-за этого люди используют тебя». «Не думаю, что это правда», — сказал Хафсер. «Что за правда?» — взвыл Мурза. «Ты кажешься старым», — сказал Длинный Клык, взглянув на Хавсера. «В этой истории я куда моложе, чем ты меня знаешь». «Мы сделали тебя лучше», — ответил Длинный Клык. «Почему здесь идет снег?» — спросил Хавсер. «Я люблю снег», — сказал Длинный Клык. «Это снег Фенриса, снег близящейся зимы. Помоги мне встать». Хавсер протянул воину руку. Жрец ухватился за нее и поднялся. На этот раз Скальд не почувствовал никакого веса. На полу библиотеки осталась лужа крови. Снегопад усилился еще больше. «Пошли», — сказал воин, и побрел по проходу. Хавсер пошел следом. «Каас! Каас! Куда ты идешь?» — крикнул Мурза. «Что будет дальше?» — спросил Длинный Клык. «Я заберу его в пансионат, приведу в порядок. Мы поговорим по душам. Попытаюсь оценить ту пользу, которую он представляет для программы консерватории с точки зрения его знаний, способностей и чистого упорства против огромного недостатка в том, что он якшался с оккультистами-дилетантами. И что ты решишь? То, что он ценный товар, то, что не нужно выносить ссор из избы. Я поверил ему, когда он поклялся порвать со старыми связями и окружением, чтобы посвятить все. Ты должен был почуять его предательство. Возможно. Но в течение 10 лет после той ночи мы работали вместе. Проблем больше не было. Он был превосходным полевым исследователем. Мы продолжали сотрудничать, пока он не погиб в Осетии. Проблем больше не было? Спросил Длинный Клык. Нет. Никогда? Никогда, ответил Хавсер. Каас! Эхом разнесся голос Мурзы. Казалось, будто он донесся издалека, заглушаемый расстоянием и снегом. «Каас! Каас! Тебе понравилось сказание?» — спросил Хавсер. «Оно развлекло тебя? Отвлекло?» «Оно было довольно забавным», — сказал Длинный Клык. «Но явно не лучшим из твоего репертуара». «Уверяю тебя, что лучшим», — ответил Хавсер. Длинный Клык покачал головой. В его бороде блеснули капельки крови. «Нет. У тебя будут лучшие сказания», — произнес он. «Куда лучшие? Но даже теперь это не лучшее из того, что у тебя есть. Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни», — сказал Хавсер с некоторым вызовом. «В нем было наибольшее малефика». «Ты знаешь, что это не так», — ответил Длинный Клык. «В глубине души ты знаешь это. Ты отрицаешь себя». «О чем ты?» Снег стал густым. Он лежал на полу и хрустел под ногами. Хавсер видел, как дыхание паром вырывается изо рта. Светлело. Стеллажи казались теперь лишь черными плитами среди снежной бури. Словно каменные монолиты или невероятно огромные стволы деревьев. «Куда мы идем?» – спросил Хавсер. «В зиму», – ответил Длинный Клык. «Значит, это тоже сон?» «Не больше, чем твой рассказ, Скальд. Смотри».